попал в сети, на все забил, любовь убил и разбито. Все, что между нами было, тебе меня не удержать. Все мои фото оценив на пять, я ударю тебя в друзьях, в одноклассниках. Изменил тебе, но ты же знаешь где. Не на сиденье в машине, а лишь ВКонтакте. Не думал, не гадал, и повода не дал. И в кабинете с коллегой Катей не пропадал. Хочу я от тебя чуть-чуть понимания. Так тяжело остаться мне без внимания. Имея 100 рублей, имей 100 друзей, вместе веселей, а лучше 100 подруг. Оба мы играем в игру, разведи меня, точка ру. Оба мы дойдем до конца, разобьем друг друга сердца. Оба мы играем в слова. Разобьем друг другу сердца. Оставь меня, надежды нет, оправдание все твои бред. Уж лучше я умру с тоски, чем с тобою снова буду парить мозги. Зачем ты мне на рану соль? Я на зло тебе сменю порой. Ищи любви, иди ты на одноклассники. Hey boys. Десяток новых подруг, покруче старых двух. Мы соберемся в круг и проведем досуг. Мы познакомимся ближе, я вижу, я твой друг. Yo, hey girl. Старый проверенный друг, покруче новых двух. Ну а с тобой мы не друзья и даже не враги, одноклассники. Оба мы играем.